Глава 16. ПК. «По твоему описанию, Эйнсли, это должно быть ПНП», — сказала Кловис Фиринг. На ней было викторианское траурное платье, которое понравилось Бетлин, хотя та носила бы его с провокационными аксессуарами. Лицо Фиринг являло собой палимпсест морщин и пигментных пятен, но странным образом выглядело моложе, чем запомнилось Снедертону. Она единственная в Лондоне звала Лоубер по имени, хотя в округе Флинн и все остальные были стой на коротке. «ПНП?» – переспросила Лоубер. «Проектирование нового поколения», – сказала Фиринг, сверкнув неожиданно белыми зубами. Оно финансировалось командованием по проведению спецопераций, но находилось в ведении командования боевых космических и морских сил ВМС. Использовало много ПК, покупных комплектующих. Часть таких работ велась на военно-морской базе China Lake, где очень рано начали делать микродроны. Старались получать все самое современное из Кремниевой долины. Этим занимался УИОРЭ, отдел инновационных оборонных разработок, экспериментальный. «Вот как», — Лоубер подняла брови. «Тепло?» — спросила Фиринг, буравя ее зоркими старческими глазками. «Можешь поискать имя Юнис?» «Юнис?» «Во всех связанных контекстах, пожалуйста». Фиринг закатила глаза, так что остались одни лишь пугающие белки, затем вновь глянула на собеседников. «Унис», — сказала она. «УНИСС. Ближайшее совпадение». «И что это значит?» «Универсальная, наэтическая, индивидуальная, саморазвивающаяся система», — с явным удовольствием ответила Кловис. «Спасибо тебе огромное. Ты очень нам помогла», — сказала Лоубер. «Что-нибудь еще?» «Нет», — ответила Фиринг. «Информационная гниль уничтожила почти все соответствующие архивы, а свои я прошерстила вдоль и поперек. Там ничего нет, но это определенно ПНП». Недертон, скучая, разглядывал исполинскую бронзовую голову бородача у Фиринг за спиной, грубо оттяпанную от какой-то статуи. «Ли», — сказала Фиринг, проследив его взгляд. «Ли. Роберт Э». Примечание. Начиная с 2016 года в США демонтировали многие памятники генералу Роберту Эдварду Ли, что зачастую сопровождалось массовыми столкновениями между защитниками и противниками сохранения памяти тех, кто в войне Севера и Юга сражался на стороне Конфедерации. Имя ничего Недертону не говорило. «Ты очень нас выручила, Кловис», — сказала Лоубер. «Но Уилфу надо возвращаться к родительским обязанностям, и я обещала его не задерживать». «Рад был снова с вами повидаться, миссис Фиринг». «И я с вами, Уилф». Недертон улыбнулся, огорченный, что она запомнила его имя, потом открыл дверь, пропустил Лоубер и вышел вслед за ней. Позади звякнул старинный колокольчик. «Я по-прежнему жалею, что она вышла за того мерзавца», — сказала Лоубер. Недертон вспомнил, что Кловис — вдова давно покойного члена парламента Климента Филинга, деятеля джекпутовских времен, которого Лоубер ненавидела всеми фибрами души. «Ваша молодая версия в округе не сумела найти, что нашла миссис Филинг?» — спросил Недертон. «Да». «Давайте тогда я там попробую». «У вас на уме кто-нибудь конкретный?» «Пока нет», — ответил Недертон. На самом деле он думал о Мэдисоне, муже Дженнис, близкой подруге Флинн. Мэдисон страстно увлекался винтажными летательными аппаратами российского военпрома. «Займись этим, пожалуйста», — сказала Лоубер. «А теперь едем к вашему крошке». Она щелкнула пальцами, приказывая автомобилю демаскироваться.